Глава 26. После короткого перекуса зову Митяева, Гриню и Андрейку. Вкратце, ситуацию я вам рассказал. Аэродром надо уничтожать. Сейчас почти вся разведка у ганцев на авиации держится. Поэтому идем туда прямо сейчас, чтобы успеть до ночи. Разбиваемся на три группы, у каждой своя задача. Первая – захват хозяина и его гостей. Охрану в самом доме они вряд ли поставят. Поэтому со мной идут два человека. Вяжем их, оставляем до поры в доме под охраной. Вторая группа работает по летчикам во флигеле, их там шестеро. Гриня, ты со своими блокируешь их в здании, пока остальные будут работать на аэродроме. Местные тоже на тебе. Там мы насчитали четверых. Тихонько спеленаешь и пусть лежат. Оружие применять только, если надумают сопротивляться и поднимать тревогу. Да, там могут быть собаки, возьми с собой порошок на всякий случай. Михалыч, ты ведешь третью группу? Надо будет сначала снять часовых, потом разобраться с 30 ганцами. Работать только тихо, по мере возможности действовать без крови. Но если не будет другого выхода, брать в ножи. После того, как закончим с людьми, займемся техникой. Начинаешь действовать одновременно с Гриней. Андрей, ты один с пулеметом управишься? Твоя задача контролировать солдатскую палатку. Постараемся взять их тихо, у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Но в случае чего, делаешь из палатки решето, пока они не выбрались и за оружие не взялись. Мне Федор со своими кулаками нужен для другого. Вот примерно так. Будем на месте, все детали еще раз обговорим. Может, Митька что-нибудь новое заметит? Вопросы есть? Нет? Тогда собираемся и выходим. На этот раз дошли быстрее, Митяй со своим напарником оказались на прежнем месте. Ничего особенного с его слов за прошедшее время не произошло. Летчикам возле флигеля организовали нечто похожее на летнюю веранду. Какого-нибудь ресторанчика. Натянули полотняный тент и поставили под ним три столика и стулья. Там эти горячие германские парни и отобедали под фляжку коньяка. Еду приносили две горничные, грязную посуду забирала белобрысая девка, которая работала кухаркой или посудомойкой. Аэродромная команда полакомилась шедеврами полевой кухни. Теперь несколько человек копались внутри передвижной ремонтной мастерской, оборудованной в Кунге. Возле самолетов тоже продолжалась возня, а остальные занимались дальнейшим обустройством аэродрома. Михалыч организовал неподалеку маленькую дневку без костра. Все готовились к предстоящей ночи, которая будет трудной, но интересной. Я с командирами групп продолжал наблюдать за тем, что творилось на аэродроме и возле дома. Гансы закончили свои дела. Над птичками натянули тенты, и фельдфебель выставил часового, который стал прогуливаться вдоль самолетного строя, освещаемый тусклым светом двух фонарей, висевших на стоявшей неподалеку ремлетучке. Еще один часовой был выставлен возле автомобилей. Так, засекаем время. Первый немец делает круг за 5 минут, второму хватает 3. Запоминаем. Теперь ждем смены караула и пока что смотрим в другую сторону. Замечательно. Со стороны леса к флигелю подобраться проще простого. Летуны сидят за столиками, развлекаются картишками, пьют кофе, время от времени прикладываются к фляжкам и весело ржут. О, а вот и горничные. Ужин несут героям небес. О чем-то разговаривают, смеются, кокетничают. Но без вольностей со стороны немцев. Наверное, понимает, что планы у дамочек на сегодня уже расписаны старшими крикс-комрадами и, скорее всего, без учета их пожеланий. А вот кухарку пощупать им дозволяется, Поэтому бедная после пары шлепков по интересным местам, как угорелая, несется в дом с горой посуды на подносе. И не похожа она на горничных. Те явно выраженные паненки, а она, скорее всего, деревенская батрачка, взятая в услужение из милости типа «подай, принеси, не мешай, пошла отсюда». Уже смеркается, летчики пошли в дом. Солдаты сидят у костра, что-то негромко напевая и аккомпанируя себе на губной гармошке. И на чем-то струнном, кажется, мандолине. Дождавшись команды отбой, втягиваются в свою палатку. Фельдфебель с ефрейтором делают круг почета по территории. Видимо, последнему сегодня предстоит поработать разводящим. После этого выкуривают по папиросе возле угасающего костерка. И фельдфебель тоже уходит дрыхнуть. Высшее руководство уже вернулось из бани, на первом этаже горит неяркий свет, значит, сидят и развлекаются дальше. Увидев это возвращение, я в очередной раз проникся тяжестью штабной службы. В баню обратно начальство перемещалось на своем автомобиле. Несмотря на длинную дорогу аж в целых 50 метров, доставив груз по назначению, водила с чувством выполненного долга, тоже пошел спать. Теперь уточняем детали. «Гриня, твоя пятерка заходит к флигелю со стороны леса. Задача, как и говорили, блокировать летчиков и местных. Они спят в ближнем сарае. Сделаешь и ждешь, пока отработаем мы с Михалычем. В случае обнаружения... работать тихо, ножами. Огонь открывать в самом крайнем случае. Один выстрел или крик, и конец всей операции. Забери у митяевских парней гранаты. Тебе они могут пригодиться, а им ни к чему. Все, понял?» Блеснувшие в улыбке зубы и утвердительный кивок в ответ. «Ясно, командир». «Михалыч, тебе сначала снять часовых, потом отработать палатку. Подрежете растяжки, палатка сама упадет. Гансы полезут наружу. На входе поставь Федора и еще кого-нибудь с хорошо поставленным ударом. Попарить человек им в помощь с заранее нарезанными веревками. Бить так, чтоб ни единого писка не было слышно. Врезали, оттащили, связали кляп в рот, потом следующего. Или лучше их всех сразу кончить? Я пока лежал, рассмотрел их. Мужики все в годах, не особо и на вояк похоже. Так, обслуг в мундирах. У этой обслуги вон винтовок в козлах хватает. Да и фельдфебель с ефрейтором волки опытные. Видно сразу. Так что давай решать. Командир, сделаем тих без крови. Я сам с Федором встану. Митяев при этих словах показывает свою нагайку. Я поначалу пытался запретить казакам брать их на задание, но он парой демонстраций меня быстро переубедил. Да и часовых снимать – милое дело. Видел и неоднократно. Короткий взмах, нагайка обвивается вокруг шеи, не давая крикнуть, рывок назад вниз, и все, нет часового. Есть связанный испуганный человек, лежащий на земле. Видно, и сейчас Михалыч что-то подобное задумал. Ну смотри, главное, чтобы все было без шума. На веревке возьмете ограждение летного поля. Флажки вместо кляпов сойдут. Андрей идет с тобой, как и планировали. Если что пойдет не так, гасите немцев прямо в палатке. Командир, у меня 4 магазина. «Хватит всем!» – Андрик вставляет свои 5 копеек. «Потом на месте перезаряжусь, а торбу с патронами мне Федор донесет». «Я с Митеем и Егоркой иду в дом, когда вы займете исходные и просигналите фонарями. Когда мы закончим, мяукну с крыльца. Сигнал обычный. После него начинаете работать одновременно. Вопросы есть? Нет?» «Ну тогда...» «С Богом! Выдвигаемся!»